Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 365. «И помогу тебе». Книга пророка Исаии, 41 глава, 10 стих. Вчерашнее обетование гарантировало нам силу для того, что нам надлежит сделать, а нынешнее обеспечивает нам содействие в тех случаях, когда мы не в состоянии действовать самостоятельно. Господь поэтому говорит: «Помогу тебе». Внутренняя сила дополняется внешней помощью. Бог силен воздвигнуть нам союзников в нашей борьбе, если это благоугодно Ему. Если же Он лишает нас человеческого содействия, это значит, что Он сам желает оказаться на нашей стороне, а это для нас несравненно лучше. Наш превознесенный союзник лучше легионов смертных помощников. Помощь Его приходит в должное время, а это та помощь в великих бедствиях, которые часто постигают нас. Помощь Его всегда весьма разумна. Он оказывает каждому соответствующее и подходящее для него содействие. Помощь Его всегда действенна, а помощь человека всегда суетна. Помощь Его значительнее человеческой помощи, потому что Он несет вместо нас наши бремена и обеспечивает нас всем необходимым. Господь с нами, поэтому не станем бояться, что сделает нам человек. Так как Он уже является нашей помощью, мы испытываем доверие к Нему в настоящем и будущем. И молитва наша такова: «Господи, будь моим помощником». А наш духовный опыт таков: Дух подкрепляет нас в немощах наших, и надежда наша такова: «Возвожу очи мои к горам, откуда приходит помощь наша». А псалом наш таков: «Господи, Ты спас меня».